вернулся к Рейну и побежал по берегу. Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла, тайный страх терзал меня. И не один страх я чувствовал. Нет, я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь. Да, самую нежную любовь. Куда она могла пойти? Что она с собою сделала? Я решился пойти узнать, не нашел ли ее Гагин. Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси. Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина. Она вернулась. Она в своей комнате и раздевается. Все в порядке. Слава Богу! Слава Богу! Теперь все прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить. В другое время. А теперь прощайте. До завтра. Завтра все будет решено. Прощайте. До завтра, подумал я. Завтра я буду счастлив. Я не помню, как дошел я до Зоннерштата. Ни ноги меня несли, ни лодка меня везла. Меня поднимали какие-то широкие сильные крылья. На другой день утром у знакомого домика меня поразило одно обстоятельство. Все окна в нем были растворены, и дверь тоже была раскрыта. Служанка с метлой появилась на пороге. Уехали. Уехали? Как уехали? Куда? Уехали сегодня утром в 6 часов. Сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Да не может быть! Как же это так? Одна мысль во мне загорелась. Сыскать их. Сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такой развязкой было невозможно. Я помчался домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизы. Молодой человек, у меня есть кое-что для вас. По-настоящему я бы должна была дать вам эту записку только в случае, если бы вы зашли ко мне сами. Но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите. Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю, нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если бы вы мне сказали одно слово, одно только слово, я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше. Прощайте навсегда. И я не увидел их более. Я не увидел Аси. Розыски мои оказались тщетными. Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней. Я был тогда молод. И будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, еще лучше, еще прекраснее? Нет, ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовью устремленных на меня глаз. Ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием. Осужденный на одиночество, доживаю я скучные годы. Но как святыню храню я до сих пор ее записочки. Я непременно должна вас видеть. Приходите к каменной часовне на дороге возле развалин. Не увидимся более. Если б вы мне сказали одно слово, одно только слово, прощайте навсегда. Храню я и высохший цветок гераниума. Тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах. А рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле. И я сам, что стало со мной? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Такое легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и горести человека, переживает самого человека.